Не осталось ни тайн, ни загадок во мне. Я прочитанной книгой, упавшей на стол, стану. Или желтой луной останусь на небе. Отражением бледным увидишь меня на воде. Я не игрушка. Я не игрушка. Я не игрушка. Я не игрушка. Написать много писем кому-то нужных, нежных, признаваясь в любви, не надеяться на взаимность. Все, что было, прошло, ничего не изменишь. Никого вокруг, только вечная милость. Я не игрушка. Я не игрушка, ха-ха-ха. Я не игрушка. Я не игрушка, ха-ха-ха. Я не игрушка.